В Петербурге графа Шверина вызвала сама императрица. Так поступал с пленными шведами ее отец Петр Великий. Так хотела поступать и она. Пленный враг не враг. Шверин был принят государыней в особой аудиенции, пожалован к руке и обласкан. Великий князь Петр Федорович был в восторге от знатного пленника. Адъютант короля Фридриха. Великий князь часто и запросто принимал у себя немецкого генерала, бражничал с ним, открыто ездил с ним по городу. Часто, заикаясь и краснея от счастья, обнимал графа и говорил ему по-немецки «наследник русского престола». «За честь, вы понимаете? За великую честь я почитал бы служить, как вы под начальством великого короля». «Вы понимаете, если б я был государем, вы не были бы военнопленным, вы лучше моим другом были бы». Все это знала государыня, но она уже не могла больше бороться. Внутри нее шла страшная, ей одной только и понятная борьба жизни со смертью. Вдруг утром, когда встанет, никогда этого не бывало раньше, кровь пойдет носом, и врачи долго не могут ее унять. А после станет бить лихорадка. Государыня, закутавшись в теплую шаль, сядет у окна и смотрит, как бегут к морю темные волны Невы. Вспыхивают по их янтарным, желтеющим гребням белые зайчики, и ледяной ветер срывает их и несет крупными каплями. В комнате жарко натоплена голландская печь, камин пылает трехполенными дровами, а государыне кажется, что прямо по комнате ходит льдистый ветер и замерзает, стынет от него кровь в ее жилах. Четыре доктора пользуют ее. На столе стоит куча банок с разными декхотами, но ничто не может ее согреть. Что это? Жизнь уходит. И нельзя ли ее остановить? Государыне трудно заниматься делами. Пересилив себя, проведя в уборной с искусными парикмахерами 4 утомительных часа, она все такая же, на вид прекрасная, обаятельная, остроумная, свежая, точные годы не коснулись ее, в седых, делающих ее лицо еще свежие волосах, идет на конференцию. «Надо окоротить короля». Франция замышляет грандиозные планы высадки французских войск в Шотландии. Русский флот должен этому помочь. Маркиз Лопиталь носится с этим проектом. Французская армия под командой маршала Брольи и Контада начинает наступление в Пруссию с запада. Русские должны идти на Берлин. Государыня слушает эти доклады, и что-то внутри нее смеется тайным смешком. На Берлин? С кем? Если бы был жив ее отец и его сподвижники. Да, если бы она сама могла стать опять молодой, надеть на себя мундир капитана Преображенского полка, сесть на того самого жеребца и, преодолев робость, рассуждением совершить подвиги. Да, тогда она неутомимо повела бы своих доблестных солдат на самый Берлин. Но она стара и больна. Фермеру приказать? После Цорендорфа фермер потерял сердце, и были такие эхи, он благоговеет перед прусским королем. Фермер немец. А разве возможно, чтобы ворон выклевал глаза ворону? Императрица слушает Воронцова. «У нас нет ни флота, ни экспедиционного корпуса. Просьбу Лопиталя надо отклонить. Наступать в Пруссию можно, только убрав фермера». Весной 1759 года государыня отозвала графа фермера и назначила на его место графа Петра Семеновича Салтыкова. Он был, по крайней мере, русским, и государыня хотела ему верить. В белом ландмилицком кафтане седенький, маленький, простенький старичок откланивался государыне в Зимнем дворце перед отъездом в армию. В прошлом у него не было никаких боевых заслуг. Будут в будущем. Салтыков успокоительно кудахтал государыне о том, что бояться неприятеля нечего. Это она и сама знала. «Ты, матушка государыня, не волнуй своего сердца, мы его захватим. Я понимаю, как отец твой, батюшка Петр Великий, учил. Штык, быстрота! Неприятель-то думает, ты далече, а мы удвоим наш богатырский, да и нагрянем на него. Ты, матушка, не беспокой себя. Неприятель не ждет, а мы на него из лесов дремучих, через топи, болота и пойдем, как снег на голову. И повелишь, самый Берлин тебе вот и возьмем. У страха глаза велики, а наши его во как знатно напугали. Русские прусских всегда бивали». «Сущая курочка», — сказала про него государыня, когда кончилась аудиенция, и она осталась вдвоем с Воронцовым. «Ну да никто как Бог». 20 июля эта курочка на голову разбила армию короля под Кунерсдорфом подле Франкфурта на Одере. Под самым лютым королем было убито две лошади. Его платье было пробито пулями. Он едва ускакал, конвоируемый ротмистром Притвицем, с 40 гусарами и преследуемый казаками. Вот едва и короля не захватили в плен. И опять все затихло. И что-то очень уж рано отошли на винтер-квартиры. В январе 1760 года фельдмаршал Салтыков лично приезжал в Петербург с докладом императрицы. Опять кудахтала курочка, как старая няня утешает ребенка, рассказывая государыне, как все будет хорошо. «Мы, матушка-государыня, шуваловские гаубицы нони оставили. Проку большого с них не вышло. Все одно, как наша 12-фунтовая пушка-картечь на 150 сажен несет, так и одна атака же. Правда, тяжела, матушка, весу в ней 80 пудов, но да мы ее заменяем единорогами полупудовыми, весу в нем всего 30 пудов, а картечь несет не хуже старой пушки. Я, матушка-государыня, ныне всю армию пересмотрел. Обсервационный корпус расформировал, вместо него будет 3 полка артиллерии. Полки пехотные остаются в 2-батальонном составе. Людей, матушка, нехватка большая. Царевич Грузинский из Риги тугонько подает рекрутов для 3-х батальонов. Да их еще и учить всему надо. — Ты как армию оставил? Всем ли снабжен? — спросила государыня. У ней от кудахтанья курочки кружилась голова. Она теперь говорила ясно, но стала пришептывать, опухший язык ей мешал, и это ее смущало. «Стоит, матушка армия, стоит. Как водится, впереди авангард, за ним главные силы. В главных силах первая дивизия Фролова-Багреева, вторая Вильбуа и третья князя Голицына. Позади тыловой корпус графа Румянцева. От Торна до Эльбинга прикрылись форпостами. Сторожевые разъезды казаки чинят. Везде казацкие маяки соломенные поставлены. Ныне, матушка, нам нелегко, сам чаю знаешь, какая ныне длинная у нас коммуникация. Охранить ее много войска надобно. Для удара почти что ничего не остается». Государыня пожевала губами. «Ты мне, Петр Семенович, скажи, что надумал? С тем и приехал, матушка государыня, чтобы ты мой план опробовала». «Какой же у тебя план?» «Я так располагаю. Армия моя в составе 60 тысяч человек, не переходя Одера и избегая генерального сражения, утверждается в Померании и приводит неприятеля в изнеможение. Да приведет ли, Петр Семенович? Как же без сражения-то привести ее в изнеможение? Не зарезав курицы, супа не сваришь? Неприятель-то чаю не маленький, тоже поди ученый. Сие как Бог поможет, матушка и государыня, как Господу угодно будет. Сие точно. Но только говорится, Петр Семенович, на Бога надейся, а сам не плашай. Как дальше? Дальше, матушка-государыня, как лето настанет, начнем кампанию, займем Данциг, овладеем Кольбергом и по приближении к Одеру будем показывать намерение перейти его и овладеть Берлином. Я, Петр Семенович, баба, и воинским хитростям не учена. Мне твои слова непонятны и нерадостны. — Что, матушка-государыня? — встревоженно закудахтала курочка. — А вот что сие обозначает — показать намерение овладеть Берлином? — Оно значит демонстрация, матушка-государыня. — Ты меня, пожалуй, Петр Семенович, словами не глуши. Ты мне возьми Берлин, утешь меня свою, государыня. — Да ведь, матушка-государыня, я бы и рад, душой бы рад, да я же не один. Вот австрийцы свое требование предъявляют, чтобы я шел к Одеру между Франкфуртом и Глагоу и искал рандеву с их армией Лаудона. Как же мне тут быть? А быть так, как указала тебе государыня, взять Берлин и окоротить лютого короля. Эта мысль взять Берлин владела теперь государыней. Ей хотелось, может быть, даже назло своему племяннику, о котором она в частых разговорах не отзывалась иначе, как с досадным восклицанием «Племянник мой, урод, черт возьми!» с триумфом войти в Берлин, присоединить и этот город к своему прусскому королевству. Иван Иванович Шувалов не раз просил императрицу сделать его князем Пруссии. «Вот возьмем Берлин, тогда и пошлю тебя, как Кирилла Разумовского послала гетманом в Малороссию. Только не глупи так, как он», — смеясь говорила государыня. Она ждала лета и начала кампании, ждала побед и удачи. Это ожидание помогло ей преодолевать болезнь, поддерживало ее стареющее тело. Когда к ней приходил Шувалов, он говорил ей, что как только вся Восточная Пруссия будет занята русскими, вся Германия будет у ее ног. «Молчите», — улыбаясь, отвечала государыня, — «совсем дитя, мы ее еще не имеем, и как еще мы далеки от этого?» Сама же мечтала подарить Пруссию своему фавориту, как некогда подарила Малороссию брату своего бывшего фаворита.